памяти героизма русского народа в Отечественной войне 1812 года. Беседа историка Юрия Алексеевича Соколова. Подчиняясь воле русского главнокомандующего и отходя на Смоленскую дорогу, Наполеон еще далеко не в полной мере понимал драматизм своего положения, а равное положение его армии. Он еще был уверен, что ситуация с слишком затянувшейся пребыванием в Москве, с неудачной попыткой обхода русских с целью захвата Калуги, все это лишь не более чем неудачный эпизод в войне. Основания надеяться на лучшее у императора, надо сказать, были. При отходе к Можайску на злосчастной Смоленской дороге главным силам Наполеона присоединился Вестфальский корпус генерала Андраша Жено, и под командой императора оказалась армия примерно так в 100 тысяч человек. До Смоленска, где находились склады с боеприпасами, с продовольствием, было не более 180 километров. Как бы ни был труден поход по разоренной местности, но это расстояние не непреодолимо. И, как считал император, его можно легко покрыть менее чем за неделю. А Наполеон гордился тем, что его армия может делать при необходимости стремительные переходы. В Смоленске он может пополнить свои силы за счет оставшихся в автономном действии корпусов. Ну, скажем, под Ригой находился 30-тысячный корпус маршала Макдональда, а в районе Полоцка и Витебска корпуса Гувиона Сен-Сира, Удино, Виктора. И они все трое составляли суммарно, ну, не менее 50 тысяч солдат и офицеров. Близ Бреста находился корпус князя Шварценберга и еще один корпус генерала Ренье. Это что-то на круг более 40 тысяч человек. А в Бобруйске находилась 9-тысячная дивизия генерала Домбровского. Ну и, наконец, в резервном корпусе маршала Ажеров, Польша. Должно оставаться не менее 40 тысяч человек. Преимуществом французов было ведь и то, что они могли действовать на внутренних коммуникациях и при необходимости стягиваться в нужную точку. И вот таковой точкой был бы либо Смоленск, либо Витебск. И к исходу ноября, или, может быть, даже раньше, Наполеон рассчитывал иметь под своим началом 250 тысяч человек. Армия, которой будет достаточно, чтобы нанести русским поражение, но затем эта армия перезимует в Литве или Белоруссии, а в течение зимы удастся мобилизовать во Франции, да и в других европейских странах еще что-то около 300 тысяч человек. И вот с этой новой армией, опираясь на организованные тылы в западных русских губерниях, можно будет смело во второй половине весны 1813 года возобновить военную кампанию. Так думал Наполеон. Но были, правда, и контраргументы, и, прежде всего, корпуса, действовавшие на петербургском направлении от Риги до Полоцка, ведь они так и не смогли преодолеть оборону русских по реке Даугава. И в ходе ряда сражений они понесли существенные потери. Так что Наполеон мог бы рассчитывать разве что на половину их состава. Вот. Почти в то же время, что и во время сражения под Малоярославцем, Гувиону Сен-Сиру пришлось испытать на себе в течение двух дней, это 18 и 19 октября, мощное наступление Витгенштейна, силы которого с учетом частей финляндского корпуса под командованием генерала Фадея Федоровича Штейнгеля, а Штейнгель начал служить в Финляндии еще при Суворове, и отрядов петербургского ополчения достиг корпус Витгенштейна 48 тысяч человек. Это против 30 тысяч французов. Витгенштейн атаковал под Полоцком Гувиона Сен-Сира тремя колоннами на сильно пересеченной и болотистой местности, не очень удачной для наступления, и не смог согласовать действия колонн в наступлении, а в результате, да, сильно потеснив неприятеля, да, нанеся ему большой урон, не смог нанести, впрочем, ему решительного поражения. Но ведь и Гувенсенсир понял, что удержать-то ему Полоцк не удастся, и оставил с таким трудом в свое время захваченный город, оставил и отступил к югу от Даугавы. А Витгенштейн 23 октября перешел реку и продолжал, хоть и осторожно, но весьма настойчиво, теснить французов и дальше к югу. Михаил Илларионович Кутузов поздравил Витгенштейна с победой и с тем, что перед Витгенштейном теперь открывались стратегические возможности для широкого маневра. «После сего удачного маневра вижу, — я писал фельдмаршал, — что действия ваши будут сообразны общему плану, мною утвержденному, направляясь через Леппель на Борисов. Буди неприятель, в всем направлении отступать будет. Я же с моей стороны не перестаю идти за бегущим неприятелем, который почти нигде не останавливается». Ну и, наверное, надо сказать, что движение Витгенштейна с севера угрожало Наполеону перехватом на главной коммуникации. Так что император поспешил отдать приказ маршалу Виктору, расположенному в Смоленске, поддержать Гувена Сенсира, но ведь бросая Виктора на север, к Даугаве, Наполеон лишал себя его поддержки и оголял Смоленск. Не слишком-то можно было рассчитывать, кстати, и на корпуса Ренье и князя Шварценберга. Во-первых, им приходилось прикладывать все силы для осуществления контроля, надо сказать, весьма относительного, территории на стыке Беларуси и Украины. Во-вторых, им угрожали пришедшие в движение две армии, третья западная русская армия под началом генерала Тормасова и малороссийская, она же Дунайская армия адмирала Чичагова. И в-третьих, австрийцы, составлявшие большую часть военного контингента в Бресте, были крайне ненадежными для Наполеона союзниками. И они менее всего хотели проявлять активность и жертвовать своими жизнями ради того, кто столь жестоко и бесцеремонно унизил империю Габсбургов. Но все же главная проблема была не в Шварценберге, не в Ренье, не в Макдональде, не в Сен-Сире, не в Удино, не в Викторе, не в наступлении генерала Витгенштейна. Главная проблема была в начинавшемся разложении главной армии, которая оказалась на разоренной дороге. Калинкор вспоминал: «Я никогда не видел ничего более ужасного, чем эта дорога. Я и сейчас содрогаюсь, когда это вспоминаю». И еще: «Нам приходилось идти по настоящей пустыне, так как направо и налево от дороги местность была вытоптана, обглодана и опустошена. Остановиться на более-менее длительного и столь необходимый армии отдых практически было невозможно. Русская армия подковой, раскинутой на 60 верст, подталкивала французов, а летучие отряды нападали с разных сторон, отбивая обозы. Но самое страшное заключалось именно в стремительном разложении армии, в утрате боевого братства, боевого духа, без которого армия, тем более победоносная армия, немыслима. Страх погибнуть от голода, потерять свои слишком перегруженные повозки закрывали чувству жалости доступ в людские сердца. Каждый думал о себе, только о себе, вспоминал Калинкур. После Малоярославца ведь прошло всего 3 дня. 3 дня, а великую армию уже невозможно было узнать. Следы нравственного распада были разительны и повсеместны. И вот Калинкур в селе Успенском во время ночного разговора с Наполеоном высказался прямо: «Едва ли возможно пресечь дезорганизацию армии». По существу Калинкур говорил о том, что военная кампания, стоившая чудовищных затрат и жертв, эта военная кампания проиграна. И единственное, что можно сделать, единственное, это постараться не допустить ассоциаций неизбежной катастрофы с именем императора. Что это значит? Это значит, императору необходимо покинуть армию немедленно и тайно. И под чужим именем выехать в Париж. В Париж, где, возможно, удастся собрать новую армию. Потому что предстоит война в Европе. Катастрофа на просторах России неизбежно спровоцирует восстания и выходы из-под французского протектората ряда государств. Вот так сказал Калинкур. А Наполеон ответил, что он уже об этом думал. И примечательно, что разговор ведь состоялся в ночь с 28 на 29 октября. Наполеон чувствует неизбежность катастрофы. Он это чувствует, но пытается погасить эти страшные для него ощущения. А Калинкур говорит об этом открыто. Отступление, заметим, оно ведь только началось. И еще строятся планы, и отдаются приказы. Но внутри что-то сломалось. Утрачена вера в победу. Она утрачена у маршалов и генералов, офицеров и солдат. И что самое невероятное и самое роковое, она утрачена у самого Наполеона. В то время, когда Наполеон беседовал с Калинкуром в Успенском, и беседа их была лишена оптимизма, русский главнокомандующий писал Витгенштейну, излагая план действий главной армии. «Полагаю ему, то есть противнику, нанести величайший вред параллельным движениям и, наконец, действовать на его операционную линию. Положение неприятеля должно быть весьма стесненное». Это Кутузов писал Витгенштейну. И в тот же день он пишет Платову. «Старайтесь выиграть марш над неприятелем так, чтобы главными силами вашими по удобности делать на отступающие головы его колонн нападения во время марша и беспрестанные ночные тревоги. Сие самое предписано и графу Орлову Денисову делать слева по большой дороге. Таковой род преследования приведет неприятеля в крайнее положение, лишив его большей части артиллерии и обозов». То есть главное – это изматывать противника. Это наносить ему постоянный малый урон. Малый, но постоянный. Довершать его деморализацию и уничтожать материальную часть. А между тем, с 29 октября вся французская армия вытянулась по Смоленской дороге на несколько десятков километров, и возможность маневрирования при этом была утрачена полностью, и армия Наполеона в этот момент напоминает, ну, скажем, русскую эскадру в Цусимском проливе в недоброй памяти 1905 году. Тупое и равномерное следование по жестко прочерченному и неизменяемому, хорошо прогнозируемому курсу и каскад свободных атак противника на разных направлениях. И вот в этом однообразном движении, что в Японском море, что по Смоленской дороге, в этом есть какая-то покорность судьбе, заранее готовность к худшему, что ли, нечто роковое. Наполеон втягивал свою армию к Вязьме, и Кутузов решил провести здесь локальный удар. Зачем? Ну, во-первых, чтобы ускорить процесс распада армии противника. А во-вторых, однообразное преследование утомляет войска, раздражает их, особенно если они рвутся в бой. Фельдмаршал делал умную уступку обстоятельствам, тем более, что она не противоречила стратегии. Принцип сражения под Вязьмой, в общем, тот же, что чуть позднее будет и у Красного. Проходящие колонны противника атакуются последовательно, словно бы, ну что ли, прогоняются сквозь строй. При этом, особо обратим внимание, сражение начинается тогда, когда старая гвардия Наполеон проходит далеко вперед. Нельзя не заметить, что фельдмаршала интересовало уничтожение живой силы противника, но не Наполеона и не его гвардии. Гвардии – основы власти Наполеона. На 3 ноября диспозиция была следующей. Первое. Наполеон вместе со Старой гвардией и присоединенным к ней корпусом женой еще 1 ноября покинул Вязьму и двинулся вперед, быстро увеличивая расстояние между собой и остальной частью армии. Наполеона испугали известия о движении войск Витгенштейна с севера и Чичагова с юга, и он опасался оказаться в окружении. Поэтому он спешил к Смоленску, поэтому и произошел разрыв гвардии со всей остальной армией. Второе. Вслед за Старой гвардией в Вязьму вступил корпус Нея. Наполеон приказал маршалу дождаться прохода через город всех остальных частей и в заключении сменить корпус маршала Даву, идущий в арьергарде. Поэтому корпус Нея находился в Вязьме и имел возможность немножко отдохнуть. Третье. На подходе к Вязьме находился корпус Понятовского, а вслед за ним шел корпус Евгения Багарне. Четвертое. В 12 километрах к востоку от Вязьмы находился медленно двигающийся корпус Даву. Он постоянно атаковывался летучими отрядами и казаками Платова. Офицеры и солдаты этого корпуса были совершенно измождены, но, тем не менее, продолжали сохранять боеспособность и продолжали двигаться в заданном направлении. Пятое. Корпус Милорадовича, это уже русская армия, и конные части Васильчикова расположились севернее деревни Максимова, что в 4 километрах западу от Федоровского, с юга Смоленской дороги, а Платов же концентрирует свои силы с востока от Даву. Русский главнокомандующий не собирался давать генерального сражения, он собирался только по частям уничтожать последовательно французскую армию. Под Вязьмой первый тип такого сражения. Жертвой был выбран самый боеспособный корпус, кроме Старой гвардии. Это корпус Даву. Едва корпус Даву вышел из Федоровского и оказался на участке Смоленской дороги в районе Максимова, он немедленно попал под ураганный обстрел удачно поставленных с юга от дороги на высотах русской артиллерии. А затем началась мгновенная атака пехоты Милорадовича и конницы Васильчикова, которым короткое время спустя присоединилась и казачья конница Платова. И корпус Даву вынужден был обороняться с востока, с запада и юга. Надо отдать должное самому суровому и упорному из маршалов Наполеона. Он сохранил хладнокровие и сумел, построив полки в колонны, двинуться на прорыв. Его действия сковывались, правда, огромным обозом и артиллерийским парком. Между тем, услышав стрельбу на востоке, Понятовский догадался о том, что происходит, получив подтверждение о сражении, которое ведет арьергард под началом Даву, Понятовский поспешил на помощь. А между тем Даву, сообразив наконец, бросил все обозы, бросил всю артиллерию и с невероятным трудом и потерей трети личного состава пробивался на запад вдоль речки Черногрядки. Усилия его увенчались успехом, он соединился с корпусом Понятовского. О контратаке, которую сначала предполагал польский маршал Наполеона, следовало забыть, слишком уж велики были потери. В арьергарде. Пришлось отступать, но отступать, огрызаясь на непрекращающиеся атаки русской конницы Платова и Васильчикова. Однако, добравшись до Вязьмы, оба маршала поняли, что им невозможно будет удержать город. К Милорадовичу подошли 2 кирасирские дивизии под командой графа Уварова. Кирасиров сопровождали конные артиллерийские роты. Вот если бы Милорадович имел терпение, то он увидел бы, что французы сами покидают город. Но ждать было не в обычае, Михаил Андреевич. Он принял решение атаковать город сразу и с трех сторон. И он сам повел пехоту на штурм с востока. Уваров решил не спешить. Не спешить, здраво рассудив, что кирасиров не следует бросать в пекло в тесные улицы города, поэтому он ограничился артиллерийским обстрелом с севера, ну и грозными демонстрациями. Ну а Платов с юго-востока, немножечко помявшись, все-таки поддержал Милорадовича. В рапорте командующий русского авангарда не без преувеличения описывал жестокие бои на улицах города, возможно, даже не без сильного преувеличения. На самом деле, если бы такие бои были, то вряд ли бы все сражение обошлось русским всего-навсего в 800 человек погибших. Противник, потеряв 6 тысяч солдат и офицеров, потеряв весь обоз, потеряв всю артиллерию, спешно уходил через речку Вязьму из оказавшегося для них столь рокового города. Он, правда, противник успел спалить за собой мосты, поэтому преследовать его было крайне трудно. То есть французам, Понятовскому и Даву удалось оторваться от русских благодаря сожженным мостам. Милорадовичу, Уварову, Платову, Васильчикову очень хотелось добиться окружения и уничтожения двух корпусов Великой армии, и они настоятельно просили главнокомандующего ускорить продвижение главных сил. Но основные силы русских, где и находился фельдмаршал, они ведь отстояли почти в 30 километрах от Вязьмы. В 30 километрах, и в лучшем случае они могли прибыть к месту боя, ну, наверное, ночью 4 ноября. Даву и Понятовский успели бы в любом случае уйти на запад. Но все-таки главное, фельдмаршал не видел смысла превращать локальное сражение в нечто слишком масштабное. Сражений подобных Вязьме, больших, малых, средних, их будет в ближайшие недели много. Но, конечно, многие генералы были недовольны. Страх, еще вчерашний страх перед Наполеоном, уже забылся. Представлялся случай, как им казалось, большим сражением и громкой победой в этом сражении завершить войну. И об этом будут говорить по всей Европе. И имена героев будут у всех на устах и во всех газетах. И их будут встречать в салонах, с восхищением встречать. И на них обрушится поток наград. На упрямой и предобродушной внешности и мягкой обходительности властной, не терпящей возражений и умеющей искусно ломать счастливые биографии строптивцев, фельдмаршал предпочитал не рисковать и конвоировать таявшую с каждым днем вражескую армию на запад, что было, конечно, надежно, но как-то не героично. Получив известие о Вязьминском сражении, император Александр I вновь упрекнул своего главнокомандующего в медлительности и упущении возможности окружить Наполеона и взять его в плен. Сидя в Петербурге, можно было мечтать. Мечтать, не бедя в расчет, что в таком сражении будет не 800 погибших, а, возможно, платой за победу станет половина армии. Упрекать же Кутузова за медлительность, что вслед за Александром I делают и многие историки, особенно из числа новейших последнего поколения, упрекать за медлительность Кутузова по меньшей мере странно. Всего-то менее чем 3 месяца его пребывания в армии привели к решительным изменениям. Последний из екатерининских орлов кардинальным образом изменил ситуацию, и все начинают понимать, что освобождение России – это уже решено. Это всего лишь вопрос времени, причем времени ближайшего. Торопиться Кутузов и в самом деле не любил, повторяя болгарскую присказку «кто торопится, тот первым приходит на кладбище». Фельдмаршал не торопился, но он успевал с наименьшими затратами и не торопясь оказываться первым. Отвечая Александру Павловичу, своему императору, фельдмаршал писал: «Сказать должно, что при Вязьме он, то есть Наполеон, не был еще в должном расстройстве, имея еще почти всю артиллерию». Так вот, после Вязьмы у него уже не было почти всей артиллерии, и его войска были очень близки к должному расстройству. Наполеон же, столь далеко оторвавшийся в спешке к Смоленску, оторвавшийся от основной части своей армии, только ранним утром 4 ноября получил сведения о нападении на корпус Даву. Ну, во-первых, он испугался. Испугался, что упустил инициативу русских, решивших дать в столь своеобразной, ну, можно сказать, эксцентричной диспозиции генеральное сражение. Во-вторых, в Наполеоне взыграла гордость, и он вот здесь, на подступах к Смоленску, решил проучить этих русских медведей, поэтому он остановил гвардию, корпус Жено, он занял позицию между Дорогобужем и Сливковым, куда стали концентрироваться в течение дня подходившие по Смоленской дороге корпуса, и, казалось, Наполеон был полон решимости взять инициативу в свои руки и дать-таки, наконец, русским сражение. Вот этой решимости хватило менее чем на сутки. Боевое и психологическое состояние большей части дивизий, а все ведь дивизии крайне неполного состава, оставляло желать лучшего, и оставляло желать лучшего, это мягко сказано. А Кутузов, не замедляя движение, надвигался выровненной дугой в 30 километров, и русские имели численное преимущество и значительное, и преимущество количеством, ведь они не оканчивались. Русские полки были отменно экипированы, они были исполнены решимости к сражению, у них была великолепная артиллерия, у них не было недостачи в провианте и не было бы недостачи в боеприпасах, и всего в 50 километрах от Вязьмы к северу уже находился корпус Витгенштейна, и Наполеон, просчитав наперед возможные ходы сражения, он дрогнул. Шансов, даже малых шансов, как под Малоярославцем, на победу у него уже не было. И Калинкур вспоминал: «Тогда-то император, вынужденный отчитаться перед самим собой и прощупать все свои раны, понял, как много он уже потерял». И немедленно, сняв 5 октября войска с позиции, император велел ускорить движение к Смоленску, который, как казалось, мог все изменить. Казалось. Армия шла в следующем порядке. В авангарде вестфальский корпус генерала Жено, за вестфальцами полки молодой гвардии маршала Мортье, за молодогвардейцами то, что осталось от кавалерии маршала Мюрата, а за жалкими остатками некогда самой грозной европейской конницы шла старая гвардия маршалов Лефевра и Бесьера. Это было самое боеспособное, не утратившее своих исключительно высоких качеств соединения некогда великой армии. И именно здесь находился главный штаб во главе с маршалом Бертье, и именно здесь находился сам Наполеон. А за старыми ворчунами, так издавна привыкли в армии называть гвардейцев, шел, не утративший вполне своих боевых качеств, корпус пасынка Наполеона, вице-короля Италии, генерала Евгения Багарне. За итальянцами вице-короля следовали поляки генерала Понятовского. Этот корпус сильно поредел, но сохранил боеспособность. А за польским корпусом впритык шел потрепанный, сильно сократившийся, утративший артиллерию корпус маршала Дау. Неудача под Вязьмой не поколебала воинского духа этого самого хладнокровного и самого талантливого из наполеоновских военачальников. Самого талантливого, так считал сам император. И добавим также блестящего организатора и самого верного Наполеону из маршалов. В 1815 году Даву, не задумываясь, стал военным министром Франции во время 100 дней Наполеона и создал армию в 150 тысяч человек, которой Наполеон, сломленный духом после Ватерлоо, не воспользовался. И, наконец, в арьергарде шел корпус маршала Нея, не слишком умного, но отчаянно храброго полководца. Русская армия продолжала преследовать противника, отчасти подпирая его с востока авангардом Милорадовича и казаками Платова, отчасти двигаясь почти параллельно основным силам, находясь левее по ходу марша от французов. И фельдмаршал писал адмиралу Чичагову, так объясняя свою главную задачу: «Направление главной армии большими силами было и будет с левой стороны неприятелю. Сим я сохраняю, первое, сообщение с нашими хлебородными провинциями, второе, коммуникацию верную с вами, то есть с армией Чичагов, ну и также с армией Тормасова. И, наконец, то, что неприятель, видя меня рядом с собою идущего, не посмеет останавливаться, опасаясь, чтобы я его не обошел». Наполеон прибыл к Смоленску 9 ноября. Арьергард подтянулся только спустя 4 дня. То есть маршал Ней со своим корпусом, ну, точнее, то, что осталось от этого корпуса, вошел в город 13 ноября. И в тот же день фельдмаршал написал Сеславину: «Весьма желательно, чтобы неприятель остановился на некоторое хотя время в Смоленске, что даст нам способы легче его отрезать». Вот обычно эти слова истолковываются так: Кутузову нужно было время, чтобы подтянуть войска и отрезать находящуюся в Смоленске армию Наполеона от возможных путей дальнейшего отступления на запад. Но дело в том, что решить-то такую задачу фельдмаршал мог и раньше, скажем, не устраивая угрожающей демонстрации после Вязьмы, а обойдя стоящего на позиции Наполеона с юга, выйдя ему в тыл. Решить эту задачу фельдмаршал мог и теперь, пока Наполеон собирался за стенами Смоленска, собирал здесь свои растянувшиеся дивизии. Многочисленная мобильная конница Платова и Уварова легко могла перерезать дорогу между Смоленском и Оршей и ожидать идущего с севера корпуса Витгенштейна, а Витгенштейн был от Смоленска менее чем в 40 километрах. То есть за сутки, не более, за сутки французы могли бы оказаться в блокаде. Нет, когда Кутузов говорил «отрезать», он имел в виду действия, которые бы не позволили Наполеону соединиться с корпусами Гувиона Сен-Сира, Удино и Виктора. Thank you. Первые 4 дня, что Наполеон провел в Смоленске, эти 4 дня принесли новые известия о поражениях. Итальянский корпус Евгения Багарне при переправе через речку Вопь, двигаясь от Дорогобужа на Духовщину, был атакован конницей Платова. Нападение было неожиданным, и вице-королю Италии не удалось организовать оборону. Он счел за лучшее бросить все свои обозы и почти всю артиллерию и перейти реку вброд, не дожидаясь наведения понтонов. Но на другом берегу итальянцы вновь были атакованы, и на этот раз конницей 40-летнего генерала-адъютанта графа Павла Васильевича Голенищева-Кутузова, племянника фельдмаршала. Голенищев-Кутузов начинал служить в кавалерии, был тяжело ранен во время Дунайской кампании в 1807 году, получил Георгиевский крест, какое-то время лечился, год исполнял обязанности обер-полицмейстера столицы, а затем был зачислен в свиту. Александр I его ценил, но за Александром Голенищев-Кутузов не последовал, когда государь отъехал в Петербург. А Голенищев-Кутузов сформировал свой казачий полк и успешно возглавлял летучий отряд. И в нем сочеталась отчаянная дерзость кавалериста и незаурядные организационные способности, совокупно, между прочим, с искусством царедворца. Ему доверял император Александр I, взяв с собою советником на Венский конгресс. Ему доверял Николай I, потому что именно Голенищев-Кутузов после убийства графа Милорадовича во время мятежа декабристов станет петербургским генерал-губернатором. Багарне выдвинул в качестве своего авангарда дивизию Сансона и под ее прикрытием спешно уходил к Смоленску. Бой на топкой в Обской переправе дорого обошелся вице-королю. Кроме обозов и артиллерии, он потерял 1/4 своих людей, дивизию Сансона в том числе. А генерал Милорадович в это же время, день в день и совсем рядом, южнее Дорогобужа, атаковал французский арьергард. Маршал Ней, как и Евгений Багарне, не смог организовать сопротивление и счел за лучшее ретироваться, бросив обозы раненых и артиллерию. Вот эти два поражения свидетельствуют не только об утрате боевых качеств частями еще вчера грозной великой армии. Эти поражения свидетельствуют и о той деморализации, которая коснулась даже самых стойких военачальников. А одновременно севернее, у деревни Ляхова, в окружении попало пробивающееся на подкрепление главной армии 3000-я бригада из дивизии Бараге-де-Илье. Это бригада генерала Жана Пьера Ожеро, барона и брата маршала Пьера Франсуа Шарля Ожеро, руководившего всеми резервами империи. Бригада была окружена и атакована казаками Орлова Денисова и летучими отрядами Давыдова, Сеславина и Фигнера. И 1500 человек из бригады Ожеро погибло, и столько же вместе с генералом попало в плен. Никто не спасся. Но затем уже была атакована и сама дивизия Бараге-де-Илье. Отброшена она будет от Смоленска, причем со значительными потерями. И вообще в Смоленске Наполеона ожидали одни неприятности. Прежде всего, оказалось, что запасы в Смоленске отнюдь не так велики, какими они казались, как деликатно записал Калинкур. К сожалению, состояние складов отнюдь не соответствовало ни нашим ожиданиям, ни нашим нуждам. Многое лишь числилось на бумаге. Значительная часть переправлялась неделями ранее в Москву, перехватывалась летучими отрядами русских. Многое, возможно, не доходило или оказалось разворованным. И в известной степени сам же Наполеон был этому в известной степени виной. Губернатором Смоленска был назначен числившийся при генеральном штабе Великой армии вчерашний командующий Лионским военным округом граф Луи Бараге-де-Илье. Генерал в возрасте, который свидетельствует о том, что он начал служить еще при Людовике XVI. Он быстро сделал карьеру в годы революции, хотя едва не был гильотинирован в 1793 году. После гибели Робеспьера примкнул к Бонапарту и стал его полезным и деятельным сотрудником. Он был одним из тех, кто осуществлял военную реформу во Франции. Это был умный, распорядительный и отважный командир. На Бараге можно было положиться, но ведь одновременно Бараге был назначен командиром дивизии в корпусе Виктора вместо выбывшего из строя генерала Лагранжа. Активность, проявляемая Витгенштейном, заставила Бараге почти все время проводить в дивизии. И довольно далеко от Смоленска. Вот вернуться в Смоленск он как раз пытался 8-9 ноября и был остановлен казаками и летучими отрядами близ Духовщины. И весь авангард его дивизии, эта бригада вот Жана Пьера Ожеро, погибла у села Ляхова. Он часто отсутствовал в Смоленске, поэтому дела в городе были свалены на интендантского генерала Шарпантье, человека узкого ума, суетливого и буквально парализованного свалившимися на его плечи многочисленными заботами и бременем ответственности. Ни комплектование складов, ни хранение, ни охрану Шарпантье не смог достойно организовать. Свою задачу он видел в том, чтобы быстрее все пересылать в Москву. Он формировал обозы и отправлял их по Смоленской дороге на восток. Именно отправляемые Шарпантье обозы и перехватывались партизаны. И ведь именно на эти, оказавшиеся в результате в руках русских, на эти боеприпасы, на эту амуницию, на это продовольствие рассчитывал Наполеон. Напрасно рассчитывал. А последний удар по складам нанесли сами солдаты и офицеры вчера еще Великой армии. Склады не удалось отстоять, они были мгновенно расхищены, начались пожары, которые, правда, удалось погасить, но которые многое уничтожили, уничтожили последнее. Останавливаться в Смоленске на зимние квартиры было невозможно не только по причине оказавшейся ничтожной материальной базы, но и по причине явной недостаточности в людях. Из Москвы армия вышла, имея под ружьем где-то 110 тысяч человек. Так вот, строевой смотр в Смоленске показал, что имеется лишь около 60 тысяч солдат и офицеров. Наполеон, правда, еще надеялся на подход резервов, но и в этом случае Наполеон не считал возможным оставаться в Смоленске. Он писал Виктору, Удино и Сен-Сиру, что имеет два варианта дальнейших действий. Первый – встать на зимние квартиры где-то между Полоцком, Оршей и Могилевым, быть может, Вильно. Но это в том случае, если резервов будет достаточно. В том же случае, если количество и качество резервов будет неудовлетворительно, то вступал в действие второй вариант – оставить пределы России и остановиться на зимние квартиры в Польше. Наполеон впервые решился допустить и высказать вслух эту мысль. Это означало, что он, Наполеон, готов был признать здесь, в Смоленске, свое поражение в войне с Россией. Ну, во всяком случае, поражение в кампании 1812 года. Политические последствия этого могли оказаться очень тяжелыми, возможно, непредсказуемыми. Ну, собственно, о последствиях отступления из Москвы Наполеон узнал тоже в Смоленске. В Париже 24 октября была сделана попытка государственного переворота. Она была совершена сбежавшим из тюремной лечебницы Дюбюиссона генералом Мале. Это был убежденный, непримиримый республиканец из, так сказать, старых якобинцев. Еще в 1807 году он пытался совершить республиканский переворот, был заключен в тюрьму Сен-Пелажи. Какое-то время спустя его сочли сумасшедшим И вот так вот он оказался в лечебнице для душевнобольных. Ему удалось одурачить лечащий персонал, сбежать из больницы. Ему удалось одурачить командира 10-й когорты Национальной гвардии полковника Сулье и с помощью национальных гвардейцев освободить из тюрьмы де ля Форс ряд своих единомышленников, среди которых были генералы Гидаль и Лаури, а Лаури, между прочим, это бывший начальник штаба Моро. Генералы немедленно арестовали министра полиции Савари, они тяжело ранили парижского коменданта генерала Юллена, и они едва не захватили Тюильри, казначейство и арсенал, и все могло кончиться катастрофой, если бы не хладнокровие генерала-адъютанта Лабарда, которому удалось подавить мятеж быстро, к 10 часам утра. Наполеон был уверен, что за Мале вряд ли кто-то стоит, то есть мятеж был результатом заговора безумного республиканца-одиночки. Испугало Наполеона другое. Его испугала та инертность, которую проявили военный министр маршал Кларк, министр полиции Савари и другие властные фигуры в Париже. В ответственный момент проявили инертность. Наполеона испугала та легкость, с которой все поверили в худшее, то есть в гибель императора в снегах России. Та легкость, с которой можно было в одночасье все перевернуть, поменять, разрушить власть в самом центре его огромной империи. Когда имеешь дело с французами или с женщинами, сказал император в очень узком кругу, то нельзя отлучаться на слишком долгое время. Поистине нельзя предвидеть, что смогут внушить людям интриганы, и что случилось бы, если бы там, в Париже, в течение некоторого времени не получали никаких известий от меня. А между тем, это может случиться, если у русских есть здравый смысл. В Смоленске Наполеон понял, что в этом городе, в Смоленске, невозможно ни встать на зимние квартиры, ни обороняться, и в этом городе нельзя задерживаться. В Смоленске Наполеон понял, что корпусам Гувиона, Сен-Сира, Удино и Виктора невозможно пробиться главной армии, но им невозможно и добиться каких-либо побед на фронте по Даугаве. В Смоленске Наполеон понял, что ему не суждено дождаться резервов из Польши, а находящиеся в инерции члены его правительства в Париже не смогут сами сформировать новую армию взамен погибшей в России. В Смоленске Наполеон понял, что русские наращивают активность своих действий по всему периметру главной армии, и если не поспешить с отступлением, это может привести к катастрофе, особенно если учесть идущие с севера и юга соединения Витгенштейна и Чичагова. Великая армия, точнее то, что от нее осталось, может очень быстро оказаться в окружении и погибнуть в этом окружении. В Смоленске Наполеон понял, что его власть в ближайшее время подвергнется мощным вызовам как со стороны государств-сателлитов, так и внутри Франции. Он слишком затянул свое пребывание в России, и при этом он ничего не добился. Его могуществу нанесен как-то незаметно, но за очень короткое время смертельный удар. Итак, в Смоленске Наполеон понял, надо скорее уходить на Запад. И не с тем, чтобы встать на зимние квартиры в Литве или Белоруссии. Это все пустые иллюзии. Нужно вообще уходить из России. И уже в ночь с 13 на 14 ноября Наполеон начал поспешно выводить свои сильно поредевшие и не успевшие отдохнуть части из Смоленска. А впереди была Березина.